А еще интересно, что не я один это понял. Например, Палий преспокойно в пропасть сиганул. Умный и хитрый парень. Зато теперь я знаю, что он просто прикидывается идиотом. Майор скрещивает руки на груди. Он явно не хочет что-то спрашивать. Любит больше слушать. Хорошие качества. Но, видимо, длительное молчание все же заставляет его задать вопрос. Пока что не самый интересный для него. Почему ты не рассказал все своей команде? Улыбаюсь. Зачем? Чтобы они расслабились. Полагаю, у вас был план для тех команд, которые догадываются, что все это постановка. Не зря же вы сами управляли лабиринтом так, чтобы команды попадали в подходящие секции. Трюк с рунами пути, будто мы сами активируем лабиринт, очень неправдоподобен. Детские игры для отвлечения. Продолжай. А что продолжать? Я просто не хотел, чтобы вы отправили нас в секции для тех, кто понял, что все это представление. По-любому, там бы все было намного сложнее. А так иди себе, играй в игры. Майор вздергивает одну бровь, но сразу же берет мимику под контроль. Не помню, когда я последний раз это говорил, но я впечатлен. Пока что ты, Каменский, второй кандидат на моей памяти, который заметил так много. Второй. Надо запомнить. Интересно, кто был первый? Зверевич продолжает. Зачем ты пошел за Максимилианом Горчаковым? Ты знал, что с ним ничего не случится. Хотел показать на камеру, какой ты благородный герой. Он не просто смотрит на меня, он сканирует меня. Честно, по возможности. Мне просто надоели эти игры. Объясню. Круглый лабиринт, из него даже выхода математически не предназначено. Мы просто как болванчики шли в центр, где все сводилось к единственному испытанию. Вытянуть из нас эфир и стравить друг с другом. Эфир, кстати, вытягивался в последнем испытании для того, чтобы мы сильно не покалечились, сцепившись друг с другом в центре лабиринта. Понимая это, я вам подыграл. Хотели драки? Получите. Вы просто наблюдали и выжидали подходящий момент, когда достаточно и пора нас разнимать. Скорее всего, при обычных обстоятельствах вы просто говорите в громкоговоритель «стоп», это все пранк, а газ – это крайняя мера. Так что давайте пропустим вступление и перейдем к вопросу, к которому вы меня так долго уже подводите. Хотите узнать, что это была за тварь, которая надавала нам с Горчаковым люлей? Зверевич прищуривается, а я пожимаю плечами, впервые готовясь соврать. Отвечаю, я без понятия, сам в шоке. Майор молчит, и даже я не могу понять, верит он мне или нет. Непростой мужик. Наконец он встает со стула. Ну что ж, мы еще поговорим об этом. Не болтай об этом, пока мы во всем не разберемся. А теперь марш отсюда, умник. Пожимаю плечами и ухожу. Ну да, в казарму. Разумеется, все живы. Казарма бурлит. Парни обмениваются впечатлениями от испытаний. Возбужденные, злые как черти. Но тот факт, что на самом деле никто не пострадал, стирает в их головах отрицательные эмоции. Умерших хлопают по плечам и даже радостно ржут. Кто-то, правда, почти истерически. Некоторые, кстати, спят. Токсин, например. Палий и Львов в общем обсуждении не участвуют. Сидят в своем углу и шепотом переговариваются. Я отбиваюсь от вопросов, занимаю очередь в душе и иду в сортир. В коридоре сталкиваюсь с нашей подсадной уткой. Егор Ильин, вытирая голову полотенцем, буквально натыкается на меня. Никита, вы как без меня прошли? Блин, я сам не понял, как оказался в другой команде. Он взахлеб, но кратко рассказывает, как прошла испытание его группа, и я наконец понимаю фишку. Как я и думал, из каждой команды организаторы выдернули по одному человеку, чтобы имитировать для остальных его гибель. И этих типа мертвых собрали вместе и запустили отдельно. После Ильина меня перехватывают Палий со Львовым. Уводит подальше от любопытных ушей. Горчаков в лазарете, чистит Палий, единственный из всех. Лекс говорит, ты с ним в конце был. Каменский, это ты его так? Чем? Не я. Видно, магический откат. Он хотел сплести огненную сеть, но не рассчитал силы. Палий смотрит недоверчиво. Макс не дурак, он не мог не рассчитать, а с ним явно что-то серьезное. Огненная сеть, его коронное плетение. Он ему научился раньше, чем из памперсов вылез. Каменский, блин, пойми, я тебе готов поверить, но его родители не поверят. Ты с ним был последний, и ты точно не хочешь, чтоб Горчаковы стали твоими врагами. Тебе-то чего обо мне волноваться, интересуюсь я. Этот вопрос меня действительно занимает. Палий фыркает, а я и не волнуюсь, я предупреждаю, Елизавета Горчакова, ударенная на всю голову, и не только в эротических играх, она за сына сожрет живьем. Подтверждаю, спокойно говорит Львов, я тебе верю, Никита, но с Максом точно произошло что-то странное, молча пожимаю плечами, проблемы следует решать по мере их поступления, пока я даже не знаю, что с этим бычком случилось, руки-ноги точно не оторвало, о какой вине речь, или у них тут не слышали о презумпции невиновности, Шанг был в духовной форме, он даже перевернуть Максимилиана не мог, не то что ранить, будем надеяться, бычок придет в себя, я еще со старыми врагами Каменских не разобрался, и новые мне точно не нужны, Львов хлопает меня на плечо, кстати, в столице загляни ко мне, думаю, нам есть о чем поговорить. Киваю и наконец-то ухожу в душ. В одном Горчаков уж точно выиграл. В лазарете его и помыли, и переодели. Возможно даже, занимались этим милые и красивые девушки. Но вряд ли. Нас кормят на удивление вкусным обедом. Даже пирожные выдают, до отвала. А потом нас ждет общий сбор, подведение итогов испытания. Майор начинает разбор полетов. Он не называет имена, но многие узнали в себе идиота, предателя, болвана, козла, кусок дерьма. Мальчика для битья, пушечное мясо, бесполезный шмат свинины и еще там много чего. Изюминкой было то, что все они вернутся к своим мамочкам и среди мужчин им делать нечего. Я недоволен, ходит туда-сюда майор. Единицы дошли до центра. Единицы, мать вашу, рычит. Как и я говорил, вы тупые и бесполезны для империи. Вы действительно поверили громкоговорителю, что ваши золотые задницы кто-то разрешит отшлепать. Только четверо из вас догадались, что все не так просто, и даже из этих троих лишь один Каменский думал головой, военную стипендию и наградную грамоту получит только он, Зверевич обводит нас взглядом, на миг останавливаясь на мне, спасибо тебе майор, взял, блин, и выделил меня, из 30 человек прошли всего 9, только они достойны стать курсантами императорского высшего военного магического училища, Каменский, Пали, Львов, Бородин, Ильин, Юсупов, Оленев, Горчаков, Данилов, поздравляю, вы награждаетесь неделей тренировок в башне императорского училища на полном довольствии. Выходные, дарованные императором, в эту неделю не входят, но заселяться можно уже завтра. Итого у вас 9 свободных дней. Также вы обязаны присутствовать на императорском балу в честь дня рождения великой княжны Анастасии, в парадной форме, которую вы получите при заселении в башню. Судя по завистливым взглядам и восхищенным выдохам Ариста, награда действительно стоящая. Тренировки мне точно не помешают. Особенно такие, которые тут считаются элитными. А вот бал. Ну, обычно там полно вкусной жратвы. Если я надеялся, что на этом все и закончится, то нет. Сразу после награждения Зверевич ведет меня, Таксина, Львова и Юсупова в свой кабинет, как свидетелей происшествия с Горчаковым, и допрашивает битый час. Особенно меня. Стою на своем. Я графенка даже пальцем не тронул. Он перенапрягся, желая победить, и потерял сознание. Впрочем, это чистая правда. Не трогал же. Призрачные когти Шанка не в счет. Глава 16. С самого раннего утра все разъезжались кто куда. В основном, конечно, к мамочкам. В лагере до нас сегодня никому нет дела. Никаких занятий, никакого плаца, ничего. Уезжают и сержанты, и старшины, и офицеры. В части остается только дежурный взвод. Господин майор вообще уехал еще вчера вечером, на казенном джипе, выкрашенном все в тот же камуфляж. Сразу после того, как увезли Макса. Джип, признаться, я едва заметил. А вот вертолет, забравший Горчакова, от этой хреновины глаз не отрывал. И когда он стартанул со специальной площадки за военной частью, потом пялился ему вслед в небо. Но вовсе не потому, что так уж переживал за судьбу графенка. Сам вертолет потряс. В моем мире такой техники нет. Летают там только живые существа и магические приспособы. Но точно не с такой скоростью. Впрочем, там, где подыхает магия, развитие техники естественно. В том числе военной. Когда разломы только появились, не охотился на монстров только ленивый. Рынок был просто наводнен снятыми с них ингредиентами. Потом одаренные начали вырождаться. Следом исчезли и гильдии охотников. Сейчас же продажу ингредиентов, собранных с тварей разлома, подмяла под себя корона. Что неудивительно, все крупные города империи обнесены по периметру артефактными маг-кристаллами. Внутри такой ограды разлом появиться не может. Идеальная защита, но очень дорогая. Именно на создание этих маг-кристаллов идут собранные имперскими магами и военными ингредиенты. Может и на что-то еще, Да кто ж простому народу расскажет. Главное, что за незаконную охоту и продажу могут очень неплохо припаять. Лет 10 в имперской тюрьме, к примеру. К обеду казарма пустеет. Слоняюсь без дела по части. Жду Милу. И потихоньку начинаю недоумевать. До встречи, Каменский, говорит, проходя мимо, Лекс. И уезжает на той самой Никитиной мечте, Соколе УК-415. Серебристый родстер с хитрыми формами, действительно похожий на птицу. Правда, мне больше интересно прокатиться на байке, но Милы нет. Пообедав в компании всего троих парней, я начинаю звонить Матвею, смартфоны нам отдали еще с утра, абонент недоступен. Мой камердинер отыщет меня в столице по геолокации на смартфоне, но сначала-то надо туда попасть. Час спустя ко мне подходит таксин. Предложение в силе, говорит он. «Мм, да вижу, ты маешься. Подвести? Сейчас уже Таш подъедет». Согласно киваю и иду за вещами. В лагере я оброс багажом. Упихиваю Шанка в его сумку и беру с собой, уверен, что иначе он попрется за мной самостоятельно. Усевшись на заднее сиденье красной женской машинки, кидаю рядом рюкзак и ставлю сумку с божественной бланью на колени. А ведь мог бы сейчас сидеть на ревущей механической зверюге, обнимая тонкую талию Милы, неторопливо поднимать руки повыше, чтобы в ладони легли упругие грудки, а потом делать в столице все, что хочу, с ней, ни в чем себе не отказывая. Так, кажется, передавал Матвей, думая о Миле, я машинально изучаю личико в переднем зеркале, чуть не наполовину прикрытое темными очками. И опять она в балахоне. «Я Наталья», — говорит внезапно девица, — «для друзей, Таш, но мы же пока не друзья, верно, а вы так мечтательно на меня смотрите, даже не знаю, расценить это как комплимент или сразу по морде дать, ответить не успеваю, камень немедленно поворачивается ко мне таксин, с моей сестрой даже не думай», он делает паузу и договаривает, «убьет и глазом не моргнет, спасибо, Димочка», — откликается его кузина, «защитить даму, так трогательно с твоей стороны». «Чего трогательно?» — ржет таксин. «Это ж я не тебя, а его защищаю. Без тебя разберемся», — хмыкает она и смотрит на меня в зеркало. «Правда? Как вас там, ваше сиятельство? Или не сиятельство?» Князь Каменский, наконец, представляет меня таксин. «Большой человек, но не поверишь, нормальный. Просто Никита», — говорю я, — «и у вас прелестные глаза, Таш». Она фыркает, давая понять, что поняла мой намек на желание подружиться, и поправляет свои жуткие окуляры. Хотя глаза у нее и правда красивые, темно-серые, это я помню еще по ее первому приезду в лагерь. «Таш, мы его выкинем у золотого граната, и мне надо срочно к Марку Абрамовичу. А, слушай, но тут по салону разливается страшная вонь, как будто его пара гоблинов с сортиром перепутала. Зажимаю нос, а Таш резко сворачивает на обочину, тормозит, и я вижу во плоти ассасинку, ту самую, о которой вспомнил, когда увидел эту девицу впервые. Не ошибся, значит, сестра таксина изгибается так, что иная эльфийка от зависти сдохнет. Но дело не в этом, дело в скорости, с которой она лезет рукой под пассажирское сиденье, под задницу таксина, и извлекает оттуда нечто. «Достал!» — орет Таш, и встряхивает зверька, которого держит за шкирку. Нет, не зверька, тварь величиной с зайца, с несуразным, но вполне человеческим телом, покрытая черной шерстью, длинный крысиный хвост, развесистые уши, рожки на лбу. Вижу такое впервые, но в курсе. Это один из видов местной нечисти. Черт обыкновенный, мелкий пакостник. Соль и сахар местами поменять, гайки пооткручивать, убедить кота нассать в тапки, по всем фронтам, короче, работают. Особо продвинутые за ночь исхитряются в смартфонах контакты потереть. И, как вся нечисть, питаются эмоциями. Чем человеку хуже, тем черту сытнее. Этот, походу, вместо кота и сработал, нассал, не в тапок только. Но вот пакостничаю к черти без свидетелей, насколько мне известно. Таксин с опаской смотрит на кузину, и вполголоса поясняет мне, этот сученыш за мной залез в машину, блин, почему за тобой-то, так у меня же аспект света, из-за этого ко мне вся нечисть липнет. Но знаешь, бывает полезно, домового вон пойди ты примани. Им же условия подавай, сам знаешь, чтоб живой огонь, типа камин был, чтоб молоко всегда свежее, да фига всего. А у меня дома так домовой живет, без капризов. Но вот остальные, вид у таксина виноватый, а та шарет на него. Ты достал, Димка, твой артефакт от нечисти, где? Я сколько раз говорила, без артефакта не смей ходить, в мою машину без артефакта не смей лезть. Одновременно она выкручивает черту ухо, тот извивается ужом, пытаясь не то вырваться, не то кусануть, но та ж держит крепко. Выметаемся из машины, сидеть там уже вообще невозможно. Артефакт спер кто-то, бурчит токсин. Да за каким он мне в лагере-то? Сперли и сперли, хрен бы с ним. А в машину ко мне садиться без артефакта, тоже хрен, интересуется кузина, потрясая чертом. Ну прости, прости, как, блин, ехать-то теперь? Тебе бы, отлично и полезно, отрезает Таш. А мне теперь эфир на хрень всякую тратить? Поднимает черта на уровень своих глаз, шипит ему, быстро все вычистил, чтоб ни следа, и делает несколько пассов. А девчонка-то, менталист, и, видно, неплохой. Она явно внушает черту, чтобы он устранил следы своего Саня. И черт выполняет приказ. Токсин суется в салон и радостно сообщает. Не воняет больше. Поехали. Таш раскручивает черта над головой и отправляет в вольный полет. Тот верещит, падает и махом улепетывает в придорожные кусты, яростно размахивая хвостом. Едем дальше. Токсин явно чувствует себя виноватым. Ну в блок предохранителей не нассал же, говорит он, вздыхая. Только под сидушку. Ура-ура. Еще одно слово, и я в эту обоссанную сидушку тебя неделю мордой спать заставлю. Взрывается Таш. На, активируй. Она сует брату что-то типа брелка, шарик на цепочке с кольцом. К штанам прицепи и не снимай. А мне, спрашиваю с интересом, а у тебя что, аспект света? Вот и сиди спокойно. Это они к Димке липнут, как мухи на говно. Таш, хорошо, на варенье, безмозглые. А в лагере почему не липли? Интересуюсь я у токсина. Так там защита стоит от нечисти. А так я с отталкивающим артефактом не расстаюсь. И это дорогое удовольствие, холодно комментирует Таш. Да ладно тебе, я виноват, что ли? У Поля вон в казарме бляху родовую ночью поперли, а тут всего лишь артефакт. Шанг в сумке опять подает признаки жизни. Приходится похлопать по ней под непонимающим взглядом токсина. Так пыль выбиваю, говорю первой попавшейся. Кстати, бляху-то я помню. Видел, как Шанг ее в столовой тырил. Интересно, артефакт токсина, тоже его рук дело? Шанг не нечисть, его такие примочки не остановит. В разговорах о нечисти мы подъезжаем к столице, и меня начинает подташнивать. Но теперь я понимаю почему. Эта моя тьма реагирует на защитные кристаллы, окружающие город. Возможно, реагирует и Шанг, снова начинает ворочаться в сумке. Кстати, говорю, чтобы отвлечься. На самом деле так и не решил, куда податься в городе. Видимо, сразу в башню училища заселяться. Мне в золотой гранат уже не надо. Матвей по-прежнему вне зоны доступа. А значит, что-то в задуманной им игре изменилось. Тупой сопляк, конечно, выбрался на свободу и готов радостно кутить с помощью предоставленной ему карты. Но его защитник в лице камердинера куда-то пропал, а вот охотники вряд ли пропали. Никогда не считал бессмысленный риск благородным делом. Токсин, разумеется, заметил, что раз пять за дорогу я куда-то звонил. И какие тогда планы? Спрашивает он, поворачиваясь. Да никаких, пожимаю плечами. Если подкинете к училищу, буду благодарен. Туда точно торопиться не стоит, задумчиво говорит он. Со мной прогуляться не хочешь? Думаю, тебе понравится. А заселиться и вечером можно. Что мне нравится в этом парне, он никогда не лезет в чужие дела. Хотя понятно, что ему интересно, с чего бы у меня поменялись планы, и почему у меня дергается сумка, и откуда я знаю техники аспекта света. Верная же позиция. Надо будет, я сам расскажу. Таш, говорит токсин, нас, короче, обоих к Марку Абрамовичу. И это я, наверное, на аукцион сегодня приду, тоже с ником. Его кузина ведет машину по-прежнему спокойно, но голос у нее наливается холодом. Дима, на аукцион ты можешь приводить хоть толпу, но с деньгами, уточняет. Или с товаром. Но господин Шварц, сам знаешь, как относится к пустому любопытству. Твой товарищ вполне может найти себе другое развлечение. Это не пустое любопытство, ровно отвечает токсин. Они переглядываются, и Таш кивает. Москва – довольно странный город. Мне удивительно видеть огромные небоскребы не на фото, а вот так, своими глазами. Но еще удивителен сам факт существования многоэтажных домов. Что за странная идея? Жить в коробках, расчлененных на кучу меньших коробок, ежедневно натыкаясь на соседей, деля систему канализации и отопления, слыша, как кто-то кашляет за стеной, даже если в той коробке и всего пять этажей, казарма казармой, Разве что в этих койки разделены стенами и в личном пространстве умещается не только тумбочка, но и клозет, и пара-тройка-четверка комнат. Но суть от этого не меняется. Однако странность столицы для меня не только в этом. Кварталы с небоскребами периодически сменяются на другие, с домами поменьше. И редко, на территории с парками, особняками, старинными зданиями. Старая часть Москвы красива. Ее архитектура делает честь этому миру. Такие контрасты даже завораживают. Но, разглядывая многолюдную столицу Российской империи, я невольно вспоминаю свой замок. Нет, когда я буду строить его здесь, я сделаю это в уединенной местности. Как можно более уединенной. Да и прямо сейчас согласился бы пожить хоть пару дней в отдельной квартире. Черт с ней, пусть даже в многоэтажке. Привычка к толпе вокруг выработана у каждого военного. Но не все наши привычки нам нравятся. Полчаса спустя красный жучок высаживает меня и таксина на узкой и очень красивой улочке в районе под названием Патриаршие пруды. Сквозь аллею высоченных лип действительно просматривается пруд с уточками. Но мы сюда явно не прогуливаться приехали. Таксин уверенно шагает к небольшому, явно старому дому, всего два этажа, довольно вычурная архитектура и скромная табличка у подъезда. Экспертно-исследовательская мастерская, М.А. Шварц. Таксин жмет кнопку домофона, представляется по имени и фамилии, и дверь открывается. Никакая прислуга нас не встречает, но мой проводник топает очень уверенно. В кабинете, куда мы попадаем, нет практически ничего современного. Сплошной антиквариат, но вот он, не вычурный. Просто штучная мебель однозначно старой работы. Огромный письменный стол, два книжных шкафа, массивное кресло за столом, плюс несколько стульев с резными подлокотниками. Полузадернутые темные шторы, столешница девственно пуста, только настольная лампа и раскрытая книга, вполне себе современного вида. Хозяин кабинета, крючконосый старик, поднимается нам навстречу и поправляет на носу узкие очки. Мое почтение, Дмитрий Андреевич, чем обязан? Добрый день, Марк Абрамович, рад видеть вас в полном здравии, культурничает таксин, и сразу же отвечает, мне бы вещичку одну оценить, если у вас найдется время, для вас, мой мальчик, всегда. Пафосно сообщает Марк Абрамович и чуть склоняет голову, отчего длинные седые бакенбарды вздрагивают, будто живые. Благодарю, сударь, кланяется таксин. В лучших, между прочим, аристократических традициях кланяется. И говорит, кстати, так же, да и я, привыкший к лагерной вольнице манер, отвешиваю изящный поклон под пристальным взглядом этого деда. Глаза у него... Кстати, совсем не стариковские, яркие, темные, цепкие. Но дальнейших церемоний не следует. Таксин достает из кармана крохотный сверточек, протягивает его господину Шварцу, и тот скрывается за неприметной дверью около книжного шкафа. Возвращается он не быстро. Видимо, за дверью, хорошо обустроенная лаборатория. «Идемте-ка со мной», — Дмитрий, — говорит, окидывая таксина несколько удивленным взглядом. «Марк Абрамович, мы можем поговорить здесь. Это князь Никита Каменский. У меня нет от него секретов. Даже так, таксин, вы уверены, друг мой, тянет дед и поворачивается ко мне. Неожиданное, но приятное знакомство, Никита Станиславович. Соболезную вашей утрате. Я не был близко знаком с вашим отцом, но слышал о нем только хорошие. Интересно, врет, насчет хорошего. Черт, черт, тот самый, которого вышвырнула из своей машины Таш. Никита Каменский ни черта не знал о своем отце. Ничего действительно важного. Были ли у него связи с подпольным бизнесом? Господин Шварц, отдав дань вежливости, переключает внимание на таксина. Абсолютно уверен, подтверждает тот. Я прав, Марк Абрамович, что это шерсть Химеринга. Настолько мне известно, услышав такое и получив в руки, любой добропорядочный гражданин империи обязан сдать и эту самую шерсть, и ее владельца в полицию, немедленно. Знаю, конечно, что таксин занимается зельями и ингредиенты к ним добывает не в аптеках. А значит, господин Шварц, представитель незаконного бизнеса, полезное знакомство. В моем мире многие парни начинают с гильдии наемников. Найди, принеси, прибей. Когда накапливают достаточно средств, делают качественный скачок. Или женятся и уходят из этого бизнеса, или начинают работать уже на корону, ну или становятся первоклассными наемниками. Интересно, есть ли здесь что-то подобное, и нельзя ли через Шварца выйти на таких людей? Ну раз уж вы действительно настолько доверяете своему товарищу, неторопливо тянет он. Скажу как на духу. Настоящая шерсть, мда. В случае с химерингом провести экспертизу не составляет особых трудов. Уж очень у них своеобразная реакция на свет. Благодарю, Марк Абрамович. Хороший был экземпляр, задумчиво сообщает дед. Знаете, я даже готов купить у вас эту безделицу. По старой дружбе, мой мальчик, исключительно по старой дружбе. Почему безделицу? Возмущается Токсин. Настоящий химеринг. Потому что, Дмитрий, я и понятия не имею, на что может сгодиться этот ваш настоящий химеринг. Да, редкость редкостная, оттого и непроверенная в деле. Но вы всегда можете прицепить ее себе на лоб и гордо погулять по улицам. За сколько тогда? С тоской уточняет Токсин, понимая, что разбогатеть не получится. 1030 я бы дал, и даже согласен поторговаться. Но как ваш старший друг и неплохой эксперт, 30 тысяч, столько стоит средний смартфон, или пара суток в золотом гранате. И правда не густо. Марк Абрамович, уверяю, вы лучший в столице, усмехается Токсин, а то и во всей стране. Может быть, может быть. Так о чем это я? Как эксперт и знаток подобных безделиц, хочу дать вам совет выставить сию шерсть на аукцион. У вас ведь есть такая возможность, утвердительно говорит он, не торопясь, впрочем, возвращать безделицу. Вы совершенно правы, Марк Абрамович, кивает Токсин. И как вы полагаете, сколько я смогу получить за нее на аукционе? Дед усмехается и протягивает ему сверток с шерстью. При известной удаче, около 100 тысяч. Ну, если найдутся любители-коллекционеры, при меньшем везении, 1060, а предлагал тридцатник, мысленно хмыкаю я. Благодарю, сударь, изящно кланяется Токсин. Пожалуй, я не премину воспользоваться вашим советом. Не сомневался в вас, Димочка, фыркает лучший в столице эксперт. И не забудьте, долг платежом красен. Димочка, видимо, это прочное и давнее знакомство, и однозначно полезное. Откуда, интересно, у Токсина такие знакомства? Марк Абрамович садится за стол, пишет какую-то бумажку, ставит на нее печать и отдает Токсину. Видимо, это результат экспертизы. Выходя на улицу, я прикидываю, как обстричь химеринга при следующей встрече. Недурной источник дохода. Жаль, что химеринг так наверняка не думает. Ну что, камень, теперь рванем на аукцион? Бодро спрашивает мой подельник. В глазах у него тоже скачет счетчик. Клочок-то крохотный. Стоп, какой, к чертям, может быть аукцион? Охота на твари из разлома и продажа ингредиентов, собранных с них, возможно только по государственной лицензии. Без лицензии это грозит десяткам лет тюремного заключения. Таков закон. Понятно, что добывают и торгуют, но ведь с рук, на черных рынках, строго секретно. Подожди-ка, но шерсть химеринга, незаконный ингредиент. Как ее можно продать на аукционе? Если туда явится какой-нибудь безопасник, типа что-то купить, казачок засланный, и прикроют аукцион. Токсин фыркает. Ну, во-первых, такие вещи выставляют на закрытом аукционе. Во-вторых, на закрытый аукцион вход, за бешеное бабло. А в-третьих, пусть тот безопасник сначала докажет, что наш клочок свежевыдранный, а не хранился у моей бабули в шкатулке до самой ее смерти. А уж где бабуля его взяла, откуда мне знать? Наследство. Хочу, продаю. Все законно. Так любая экспертиза докажет, когда эту шерсть выдрали. И тут до меня доходит. Да, знакомство с господином Шварцем. Очень выгодно. Ага, кивает Токсин, видя мою ухмылку. Марк Абрамович, например, как докажет, что нашему клочку 100 лет. Опять же за бешеное бабло, правда. Так что не ходят безопасники на аукционы. Смысла нет. Сейчас он выдал мне бумагу, в которой наша шерсть признана подлинной. Если потребуется, напишет, что ей 100 лет, а Марк Абрамович, один из лучших экспертов империи, на будущее уточняю, на закрытый аукцион тоже нужна официальная оценка, конечно, нужна, Лотос никогда не позволит себе выставлять фальшивку, репутация же, кстати, а этот самый Лотос круглосуточный, не, с 6 вечера, тогда не мешает предварительно пожрать, заключаю я, веди, и лучше туда, где дают пирожные, и мясо. По дороге в кафешку звоню Матвею, абонент недоступен. На всякий случай звоню даже Танечке и узнаю, что в поместье Хатуровых мой маг-защитник не появлялся. Элитный комплекс «Небеса», резиденция графа Горчакова. Огромный зал пентхауса, занимающего 2 верхних этажа элитного столичного комплекса. Панорамные окна, обычно демонстрирующие хозяевам столицу до самого горизонта, плотно зашторены. Еще, Раздается несколько истеричный женский голос. Покажи сначала, еще, на огромном, во всю стену, телевизионном экране раз за разом прокручивается видео. Двое парней вытаскивают из дверей складского помещения третьего и осторожно кладут его на траву. К ним бегут офицеры, собирается толпа. Я хочу, чтобы тот, из-за кого пострадал наш сын, был не просто наказан. Я хочу, чтобы он сдох, сдох, сдох, шипит женщина. Красивая, довольно молодая блондинка с крупным бюстом и нежным лицом, сейчас искаженным ненавистью. Дорогая, хватит. Граф Владимир Горчаков, высокий жилистый мужчина с широкой нижней челюстью, успокаивающе кладет большую ладонь на руку жены. Это может быть просто случайностью. Случайностью, взвизгивает она. Случайностью, по-твоему, разрушенные каналы нашего сына, это случайность. Случайность – это синяк, случайность – это царапина. Но Макс до сих пор не пришел в сознание, его каналы разрушены. А ты говоришь, случайность. Граф какое-то время молчит. По заросшим светлой щетиной скулам ходят желваки. Ты права, дорогая, наконец говорит он. Даже если Макс сам перенапряг каналы, виноватые есть всегда. Мои люди разберутся с тем, что случилось. Это я тебе обещаю. Этот зверевич больше не должен там работать. Сошли его, не знаю, туда, где чаще всего бывают разломы, и пусть его там сожрут. Ее голубые глаза темнеют и сужаются еще больше. На щеках пятнами горит румянец. Сделаю все, чтобы так и случилось, дорогая. А что насчет мальчишек? Мальчишек? Граф непонимающе смотрит на жену, потом кивает. Ты говоришь о сыне князя Полея и о крысеныше Станислава Каменского. Дорогой ты же знаешь, хочешь найти виноватого, ищи как можно ближе. Группу Максимилиана опросят менталисты, и если в их мозгах найдется хоть крохотная ниточка, я вытяну ее на свет, обещаю. Глава 17. Одна только проблема, задумчиво говорит Токсин, когда мы выходим из кафе, в таком виде Таш нас на аукцион не пустит. Мне домой далековато, прикидываю я. В гардеробе Никиты наверняка есть что-то приличное, но ехать к Хатуровым нет никакого желания, да и смутно представляю, как туда добираться. Токсин останавливается, отступает на шаг и внимательно меня рассматривает. У нас размерчик вроде один, поехали ко мне, вещи заодно бросим там. Он в очередной раз косится на спортивную сумку, в которой упрятан шанг. Кстати, и переночевать можешь, я лично на ночь глядя в училище не потащусь. Подумаю, спасибо. Едем к Токсину на маршрутном такси. Благо немного денег у меня все же есть. Спасибо Матвею. Сам я об этом не подумал, но камердинер, собирая рюкзак, сунул туда не только документы, но и наличку. Квартира Токсина состоит из двух комнат вагончиком, крохотной кухни, совмещенного с ванной сортирой коридора, в котором мы едва умещаемся вдвоем. Я, конечно, и не ожидал, что бастарду Горчаковых отведено крыло в фамильном особняке. Но чтобы так, отчим придарил на окончание школы, говорит Токсин, предваряя возможные вопросы. Думаю, не на свои деньги, а мой графский папашка ему выделил, который со мной едва здоровается, когда раз в год видит. В общем, вот так, я тут толком обжиться не успел, но вещи перетащил, и домового. Он у матери все равно без меня жить не будет. Переодеваюсь в выданный костюм, настолько элегантный, что начинает ломить зубы. Наверное, только сейчас, рассматривая в зеркале высокого темноволосого парня, я наконец-то принимаю свой титул. Князь, человек из высшего общества, и юноша, в тело которого я попал, при всех его финансовых и эфирных проблемах, истинный аристократ. Токсин шире в плечах и ниже ростом, но его одежда выглядит на мне хорошо. Завязываю перед зеркалом в ванной галстук и пожимаю плечами, быстро себя оглядывая, хоть на бал. Пока Токсин варит на кухне кофе, в раздумьях пялюсь на сумку с шанком. Тащить эту тварь с собой на аукцион, я еще не рехнулся. Оставлять здесь, я практически ничего не знаю о местных домовых, но сомневаюсь, что домашняя нечисть подружится с божественной дланью. И кто бы ни победил в неминуемом поединке, радости будет мало. А значит, вариант один. Токсин, говорю, размешивая сахар в крепком до горечи кофе. Тут такое дело, черт. Короче, у меня с собой, с домовым я уже договорился, перебивает он, твоего питомца он не тронет, и не покажется ему, хмыкаю, жду вопросов, их нет. Дмитрий Бородин в очередной раз демонстрирует мне свое полное доверие и готовность молча поместить мои скелеты в свой шкаф, при этом отдав мне единственный ключ от моего отделения в том шкафу. Ченчик, как он сказал, ты мне техники плетений, я тебе все, что попросишь, ну или почти все. Вопрос, могу ли я доверять токсину, остается открытым, но обмен меня пока устраивает. Да и химеринга обстричь я в одного не сумею. Пока, надеюсь, у тебя в доме нет золота, говорю прямо, потому что в отношении Шанка вариантов нет. Он у меня тот еще клептоман, и конкретно золото вернуть не выйдет, жрет. Вот теперь токсин в курсе, кто обворовывал наш лагерь. Надеюсь, понимает и то, что вернуть пропажи я пока не имею возможности. Или же настолько хочет стать сильным одаренным, что готов покрывать меня во всем. Нет у меня золота, спокойно отвечает он. Ну что, пошли. По дороге на аукцион мы сталкиваемся с праздничным кортежем. Маршрутка долго стоит, пропуская огромную платформу, украшенную цветами и флагами, и идущих за ней людей. В центре платформы, что-то вроде шатра, внутри которого, полагаю, и должна сидеть местная принцесса, или как тут ее называют, великая княжна, Анастасия Александровна Романова. Вслед кортежу несутся восторженные крики, летят цветы и воздушные шары. И если я смотрю на шествие с интересом, то токсин только злится. Видимо, принцессы интересуют нашего гения ядов не в пример меньше каких-нибудь зубов тритонов и сушеных ушей бобра. Да, а вот на бал в таком виде не пойти, вздыхает токсин, глядя на богато украшенные машины, следующие за платформой. Хорошо, что нам положено в форме. Хорошо, соглашаюсь я. На самом деле смутно представляю, в каком же виде положено являться в здешний императорский дворец. По счастью, мы не опаздываем. Трехэтажное здание. Лотос, огромные буквы полукругом на светящейся вывеске. И ниже надпись поменьше. Аукционный дом. Атрибутика одаренных. Коллекционные предметы. Плюс броское, стильное, современное оформление входа. Плюс дорогие автомобили на шикарной парковке. Плюс заходящие в лотос люди, одетые так, что впору в театр идти. Ну или на бал. Мы с токсином идем мимо всего этого великолепия и заходим в дом старца. Видимо, его сестра работает здесь. Охрана безмолвно пропускает токсина. И мы идем по этажам и коридорам без промедлений. На третьем этаже токсин просит меня подождать и скрывается за одной из дверей. Возвращается минут через 20, довольный, но слегка взъерошенный, и протягивает мне маску, жесткую, в форме человеческого лица, с прорезями для глаз, и лицо она закрывает полностью, при этом не прилегая к нему, на ощупь, сделана из ткани с какой-то пропиткой, дышать легко, говорить тоже, закрытый же аукцион, никто не хочет морды светить, поясняет токсин, надевая такую же маску. Первое чувство, когда я захожу в зал торгов, ностальгия. Слишком уж помещение смахивает на зал Большого Совета Инквизиции. Круглые, до сводчатого потолка с фресками и лепниной метров 10, красный ковер, все дела. Правда, в зале совета не было лож. Здесь, есть, на двоих и одиночные, оформленные чуть ли не как в Большом театре, где Никита Каменский неоднократно бывал с родителями. Ну не так пафосно, конечно, но общий вид помещения внушает. Ложи идут по окружности всего зала, поднимаясь почти до потолочного свода. Людей, однако, мало, от силы человек 30. Все в черных масках, где-то треть – женщины. И гробовая тишина. Стол посредине круглого красного ковра почти пуст. Молоток судьи на подставке и открытый ноутбук. Еще толстенная раскрытая книга и крохотные золотые весы с чашками. А потом к столу танцующей походкой идет не богиня, нет. Богиней я бы назвал идущую по красному ковру женщину, не будь знаком с сучкой Теей. «Мы начинаем, господа», – негромко говорит она, и озвучивает первый лот. Но я и название-то не услышал, разглядывая это совершенство. Не то чтобы я не видел в своей жизни красивых женщин, но это, пожалуй, вошла бы в мой личный топ. Может и не в первый десяток, но вызывающе красное платье с высоким разрезом демонстрирует желающим захлебнуться слюной безукоризненные ноги. Грудь в вырезе платья призывно покачивается в такт движением. В волосах блестят золотые шпильки. Такие легким нажатием входит в горло. Не украшение, оружие. Хозяйка аукциона находит взглядом нашу с токсином ложу и слегка улыбается. Одними глазами, огромными омутами цвета грозового неба, ну, вы поняли. И только тогда я вдруг понимаю, что уже видел эту женщину. Понимаю, узнаю и мысленно аплодирую ее умению перевоплощаться. Видимо, теперь ей не нужно строить из себя девочку-ромашку на свидании с братом. Теперь я вижу ее настоящую. Толкаю токсина локтем. Я не обознался, интересуюсь еле слышно. Неа, Голос токсина дрожит от смеха. Это Таш. И чтоб уж ты в обморок потом не грохнулся, она владелица Лотоса. Вот этого аукционного дома, уточняю я. Ага, обморок, не обморок, но ченч с этим парнем становится все более выгодным. Надеюсь, я понравился его кузине. А помимо выгодного знакомства неплохо бы узнать, как она насчет парней помладше в своей постели. Ей ведь лет 26, вряд ли меньше. Я мотаю головой и прислушиваюсь к названиям лотов, выкинув из головы прелести Таш. Надо понять, что здесь котируется, если я собираюсь делать на этом деньги. Лоты оказываются любопытными, но ожидаемыми. Ингредиенты и зелья для укрепления источника и развития системы каналов. Как всегда, для затравки выносит что-то самое простое. Дальше цены наверняка будут подниматься. Девушки, виляя бедрами, носят вокруг стола на подносах сушеные растения, кристаллы, готовые эликсиры. Таш, конечно, хороша. Каждый мужик в зале готов выложить крупную сумму, только бы увидеть в ее глазах интерес и одобрение. Чем она вовсю и пользуется, без зазрения совести тряся их карманы. Женщины, а тут они тоже есть, пусть и немного, пытаются ей подражать, но это невозможно. Таш знает, как завести зал. Сможешь сделать перманентный эликсир с таким действием? Наклоняюсь к токсину, когда появляется очередной лот. Зелье для ускорения движения эфира в каналах. Уходит, к слову сказать, уже за сотни тысяч. Хотя, судя по описанию, действие временное. Жизнь спасет, но супермена из одаренного точно не сделает. Токсин несколько секунд смотрит на меня, взгляд его становится тяжелым и оценивающим. Возможно, камень, возможно. Хмыкаю в ответ. Видимо, входа в семейный бизнес токсина я пока не заслужил. Полного доверия ко мне все же нет. Наш клочок идет под номером 5, в первой десятке лотов. Видимо, его Таш тоже посчитала не слишком заслуживающим внимания. Шерсть Химеринга, объявляет она. Стартовая цена – 30 тысяч рублей. Одна из двух девиц, стоящих у хозяйки по бокам, танцующим шагом несет вокруг стола поднос, демонстрируя лот покупателям. Выглядит шерсть совсем не презентабельно, но почти сразу из ложи напротив слышится мелодичный женский голос. 40 тысяч, уже неплохо. 40 тысяч раз, начинает Таш, поигрывая молотком. 40, 45 тысяч, мужской голос почти рядом с нами. И сразу второй, выше. 50, на цифре 78 токсин больно тычет меня локтем. На цифре 99 та женщина, которая первой предложила цену, резко кидает. 120, и встает. Плащ скрывает фигуру. Не могу оценить ни возраст, ни сложение. Капюшон в цвет маски завязан под подбородком небрежным бантом. Но когда она вытягивает руку, чтобы показать Таш табличку со своим номером, под черным плащом взблескивает алая с золотом ткань. 120 тысяч, 2, 120 тысяч, 3. Таш оглядывает ложи и с силой опускает молоток на подставку. Продано. Да, шепотом орет токсин. Купившая нашу шерсть женщина разворачивается и выходит из зала. Интересно, за каким ей шерсть Химеринга? Деньги Таш переводит нам сразу. Точнее, токсину. Мне их класть попросту некуда. Личной банковской карты у Никиты Каменского никогда еще не было. Ну ты даешь, ваше сиятельство, хмыкает она, выяснив это. Ладно, с баблом сами разберетесь. Ты же налог удержала, спрашивает токсин. Поучи меня. Кстати, во время разговора его кузина уделяет мне больше внимания, чем брату. Держится все так же, чуть снисходительно, чуть иронично, но бросает на меня частые взгляды. Откуда такой внезапный интерес? Я ее вроде бы от дракона не спасал, армию не возглавляю, внимания не уделяю. О моем княжеском титуле она уже знает. Или дело как раз в том, что я не уделяю ей внимания, не вижу разницы между обычной девчонкой, явившейся в лагерь к брату, и великолепной владелицей аукционного дома. Ее привлекает именно мое безразличие, возможно. Ну, распускать слюни при виде шикарных сисек, это не мое. Однако женское внимание всегда приятно. Эй, сиятельство, окликает она, когда я вслед за токсином выхожу из ее кабинета. Оглядываюсь, и та же жестом указывает на стул. А морде токсина, заглянувший в прикрываемую мной дверь, сообщает. Вышел и подождал. Сажусь. А теперь скажи мне, Ник, да, куда ты, сиятельный Ник, втянул моего брата. Тяну я и даже невинно моргаю. Так это твой брат меня на аукцион притащил. Раз притащил, значит, та шерсть твоя, логично говорит она. Общая, не спорю, но и не соглашаюсь. Нет криминала, Таш, не уверена, не хочешь поговорить об этом в более удобном месте, наедине? Я смотрю ей в глаза, она смотрит в ответ, вспоминаю, что Таш, менталистка, но никакого эфирного воздействия не ощущаю. Ну что ж, почему бы и нет, отвечаю, с удовольствием. Таш встает из-за стола, подходи сюда к 12, говорит она, улыбаясь, к тому же подъезду. Такси на 5 ни о чем меня не спрашивает. Около часа мы сидим в забегаловке на первом этаже Лотоса. От пива я, впрочем, отказываюсь. Ты домой? Спрашиваю таксина уже на улице. Ага, а ты ко мне? Погулять хочу, отвечаю совершенно честно. До 11 еще полтора часа. Устал я от общения. С кем бы то ни было, за зданием аукционного дома раскинулся парк. На вид практически пустынный, а редкие гуляющие парочки вряд ли обратят внимание на бесцельно шатающегося парня. Ну, адрес я тебе скину сейчас, доберешься сам, не вопрос, но не факт, что приду. А, че черт, наконец вспоминаю про своего питомца. Таксин, слушай, ну пусть мой Шанг у тебя до утра побудет, если что, ага, спасибо, кормить его не надо. И если сбежит, забей, не проблема, он меня везде находит. Надеюсь, не слишком быстро найдет. Посещение божественной бланью аукционного дома или квартиры его хозяйки даже думать об этом не хочу. В парке тихо, сгущаются сумерки. Брожу по аллеям до полной темноты, ни о чем не думая, наслаждаясь одиночеством. Но судьба скотина дает мне от силы полчаса покоя. Не то чтобы я жаловался, она и так дремала с самого обеда. Но, услышав приглушенный женский вскрик неподалеку, мгновенно раздражаюсь. Да, инквизитор Некрас Борх не способен пройти мимо женщины в беде, а судя по доносящимся мужским голосам, она именно в ней, клизма Шанкры, жертва моей судьбы, ну и своей личной, понятно, сидит на лавочке под ярким фонарем, но свет ее обидчикам не мешает. Один из них стоит сзади, зажимая женщине рот, второй размахивает смартфоном, явно вырванным из ее руки, третий лезет под плащ, знакомый такой плащ черный, с капюшоном. И под ним сверкает алая с золотом ткань, та самая покупательница шерсти с аукциона. Но тот уже часа два как закончился, что она тут делает. Впрочем, без разницы, троим взрослым мужикам Никита Каменский, конечно, не соперник, физически. Ну будем считать, что они неодаренные. Хотя в этом мире одежка обманчива, и встречать по ней не стоит. В элегантном костюме может рассекать обычный человек, в простых джинсах обладатель эфира. Но варианты? Да никаких. Подхожу к козлам на 3 метра и окликаю. Алло, уроды. От бабы руки убрали. И не жду реакции, риск тут ни разу не уместен. Выпускаю из руки нить тьмы. Она захлестывает горло того, кто стоит за лавкой, укладывает его на травку. 2 секунды. Удавка дергает второго, третьего. Мужики валятся кеглями, ворочаются, не понимая, что произошло, хватаются за шеи. Цепляюсь удавкой за фонарный столб, пружиню и приземляюсь на лежащего на спине грабителя. Придушу, обещаю, одновременно вытаскивая у него темной нитью смартфон, и кидаю плетение иллюзий перед двумя остальными. Увидев жуткую паучью лапу, ублюдки орут, вскакивают, я едва успеваю отскочить, и делают ноги. Женщина на лавке судорожно натягивает капюшон, пытаясь спрятать лицо, но мне нет дела до ее наружности. Падаю рядом, раскидываю руки и просто дышу. Есть откат, слишком быстро отработал. А спасенная жертва, придерживая капюшон, бесцеремонно забирает у меня свой смартфон. Спасибо, но я бы справилась и сама, говорит она с заметной обидой. Это вместо потока благодарности и слез. Ну-ну, я видел, как вы справлялись, не удерживаюсь от комментария. Женщина сует мобилу в карман плаща и протягивает ко мне раскрытую ладонь. На ладони загорается огонек. Она демонстрирует свой дар, одаренная со спектром огня. Так какого же? Ищите острых ощущений, интересуюсь лениво. Нет, делать мне больше нечего. В голосе капризные и злые нотки, и голос этот принадлежит девчонке. Лет 16, может. Не по голосу определяю, по лицу, которое капюшон скрывает откровенно плохо, разве что лоб не видно, а вот тонкий профиль, очень даже, и нежную кожу. Везет же мне сегодня на красоток, но если я воспользуюсь эфиром, меня тут же обнаружат родители, добавляет девчонка уже более спокойно. Я этого не хочу. Девушка, вам никогда не говорили, что гулять по темноте опасно? Говорили, но могу я хоть иногда побыть одна? Понятно, избалованное чадо вырвалось из-под маминой юбки. На аукцион, если что, есть у нас с ней, значит, общее. Это я про аукцион и любовь к одиночеству. Однако интересно, как именно ее могут обнаружить. На ней какой-то неснимаемый артефакт, впрочем, неважно. Встаю. Идемте, я провожу вас. Придется потерпеть мое общество до такси. Спасибо, бурчит она, отворачиваясь и вцепляясь в капюшон уже обеими руками. Усмехаюсь. Да сохраню я ваше инкогнито. Девчонка опять смотрит на меня, очень зло и беспомощно. Вы меня узнали. Ее лицо и правда мне кажется знакомым, но пожимаю плечами. Нет, врете, говорит она. Ладно, проводите, в самом деле. Что уж теперь, больше они у вас ничего не забрали? Спохватываюсь я. Не успели, мотает головой девица. Из парка мы выходим молча. Такси девчонка вызывает сама, гордо отказываясь от моего предложения и возмущенно от денег. Некоторое время я смотрю вслед машине, потом, на экран своего смартфона и почти бегом возвращаюсь к зданию Лотоса. Без 5:12. Время удивлять Таш. Элитный комплекс Небеса, резиденция графа Горчакова. Сутки. Прошли целые сутки, а ты все еще бездействуешь. Шипит Елизавета Горчакова, глядя на мужа. Или тебе напомнить, чем ты обязан моему отцу, дорогая? Князь Львов и граф Юсупов уже дали разрешение на ментальный допрос, но на это требуется время, а, как ты верно заметила, прошли всего лишь сутки, спокойно отвечает граф. Сидя в огромном кожаном кресле, он наблюдает за тем, как мечется по комнате его жена. Каменский, ты придумал, как провести допрос Каменского? Я хочу знать все, что случилось, пока он был наедине с моим сыном. Как ты понимаешь, его опекун разрешения не даст, но есть и другой вариант, добавляет Владимир Горчаков, видя, как зло сощуриваются глаза его жены. Награда за победу в лабиринте, тренировки в башне императорского училища. Как ты знаешь, первый в рейтинге младших курсов, мой племянник, Даниил Котов. Его задача, спровоцировать Каменского на тренировочный бой и сделать все, чтобы парень залетел на деньги. Поставим на счетчик, не пройдет и нескольких дней, как мальчишка сам напросится к нам в гости. Нескольких дней, нескольких, каждый день, что наш сын не приходит в себя, растягивается для меня на годы. Внезапно Елизавета Горчакова перестает метаться по кабинету и застывает на месте. Ты чего-то не договариваешь? Да, есть что-то, о чем ты не хочешь, чтобы я знала. Не придумывай, дорогая, говорит граф. Разве я могу так поступить? Ведь дело касается нашего сына. Он поднимается с кресла и выходит из гостиной. Глава 18. Двухуровневая квартира владелицы аукционного дома не кричит о ее достатке. Просто ненавязчиво о нем сообщает, это да. Причем квартира не особо велика, обжита, и обжита она одной единственной женщиной. Постоянного мужчины у нее явно нет, по крайней мере такого, который имел бы здесь хоть какие-то права. Таш варит кофе, наливает мне и уходит в ванную. Возвращается меньше чем через полчаса. Оцениваю внешний вид ассасинки. Огромная футболка, спортивные штаны. Волосы небрежно стянуты в хвост на затылке. Богини больше нет. Посыл. Любите меня такой, какая есть. Судя по ее внимательным глазам, так и есть. Но у меня отличная память. А кроме того, я вижу изящные босые ступни и тонкие щиколотки. Полное отсутствие косметики мало что меняет в этой женщине. Для меня, она не будет выделяться в толпе, если не захочет сама. А еще мне нравится то, что Таш не делает ни единой попытки ментального воздействия. Редкость. Как правило, имея дело с мужчиной, менталистки редко удерживаются от применения своего дара. Ну, если уверены, что воздействие не отследят. В спальне она безропотно позволяет себя раздеть. Видимо, жизнь хозяйки аукциона начинается лишь с обеда, поэтому утром Таш продолжает нежиться в постели. У меня на этот день запланировано слишком много дел, так что приходится вставать. Тихо, чтобы не разбудить ее, иду в душ. Минут 20 медитирую там. Потом быстро пью горький кофе, одеваюсь и, вернувшись в спальню, целую Таш в пухлые губы. Каменский. Да, втянешь моего брата в какое-нибудь дерьмо, лучше ко мне не возвращайся. Понял, Таш приподнимается в постели. Одеяло сползает с плеча, открывая белоснежную грудь с темной вершинкой. Таш потягивается как кошка и улыбается, глядя на мои оттопырившиеся ниже пояса брюки. Хмыкаю. А не пожалеешь, если не вернусь, Каменский, шипит Таш. Хорошо. Вытаскиваю из памяти Никиты какой-то клятвенный жест и показываю его девушке. Обещаю, что защищу твоего брата, что бы ни случилось. Веришь? Пожалуй. Таш расслабляется и откидывает одеяло. А теперь я покажу, чего ты лишишься, если не сдержишь обещание. Уйти все же приходится. Надо оформить себе карту, съездить к Таксину и забрать у него Шанка, заселиться в башню училища и добраться до Львова. Его отец, глава тайной канцелярии. Может, через это знакомство я смогу найти следы Милы и Матвея. В голову внезапно приходит любопытная мысль. Надо попробовать договориться с Шанком. Вот кто мог бы забрать маячки без единой проблемы. Как показали последние события, как минимум зачатки разума у него есть. А значит, есть и шанс на общение. Добраться до дома Таксина несложно. Живет он в высотном комплексе недалеко от Таш. По дороге рассматриваю город. Что-то видел еще вчера, но при Таксине не хотелось крутить головой. На всякий случай. Не так много времени я проводил в столице своего королевства. Больше таскался по военным лагерям, но все равно вижу. Наши миры совершенно разные. И многое из того, что я вижу здесь, я был бы не против перенести в свой мир. Транспорт, гаджеты и интернет, конечно, удобная штука, особенно в плане связи и быстрого получения информации. Хотя читать много приятнее не с экрана, а с бумаги. Но, возможно, это просто привычка. Правда, странно видеть одних только людей. Ни гномов-газетчиков, ни цветочниц-эльфиек, ни троллей, случайно пропустивших рассветы до вечера застывших в виде голубиных насестов. Сплошные люди, даже скучно. Кстати, о них. На балу надо будет внимательно посмотреть на тех, кто может пригодиться мне в дальнейшем. Что-то я помню из собранного Матвеем списка, что-то можно будет узнать у Таксина и Ильина. Не лишним будет и взглянуть поближе на императорскую семью. Камень, ты чего так рано? Удивляется Таксин, открывая мне дверь. Сегодня ж бал, надо бы выспаться. До бала еще заселение, напоминаю я. Но ты можешь спать, я просто заберу Шанка и отправлюсь в башню. А ты спи себе. Не понял, ты еще не заселился, а где тогда ночь провел? С подозрением смотрит на меня Таксин. Только не говори, что соблазнил мою сестру. Да заходи уже. В квартире я пытаюсь найти глазами сумку Шанка. Слушай, а где мой пет? Тут был Ой. Судя по удивленной роже Таксина, там, где Шанк должен был быть, его уже нет. Шанкар, зову я. Ты же не хочешь остаться с этим парнем, у него нет ничего интересного, никакого золота и артефактов. В дальней комнате раздается грохот. Чертыхнувшись, Таксин со всех ног кидается на звук, видимо, там бьется что-то очень дорогое его сердцу. Несусь следом, в этой комнате я вчера не был, а зря. У Таксина тут самая настоящая алхимическая лаборатория. Колбы, пробирки, реторты, воронки, перегонные кубы, кристаллизаторы. Причем оборудование такое, что многие алхимики и зельевары моего мира слюной бы от зависти истекли. Сейчас половина этого добра разбита, содержимое каких-то бутылок вытекло на пол, со стола капает непонятная липкая дрянь, а посреди стола восседает божественная длань. Из неизменной сумки торчит горлышко какого-то недотрамбованного пузырька с жижей цвета хаки. Аво, высказывается Таксин, наконец разглядев Шанка во всей красе. Судя по всему, слова у него кончились, поэтому про стыренные пузырьки Таксин даже не заикается. Я тоже. Забрать у Шанка то, что он честно спер, не только нереально, но, как выяснилось, опасно для жизни. Горчаков-младший, тому доказательство. Я заплачу за все, что он разбил, начинаю я, но Таксин машет рукой. Вычту из твоих вчерашних денег. Кстати, карту не забудь оформить. Но зелка, которую он стащил, экспериментальная. Будь осторожен. Кстати, а что делает твоя зелка? Говорю же, экспериментальная. Ты спрашивал, могу ли я сделать что-то вроде того зелья на аукционе, для ускорения движения эфира в каналах. Ну, я и попробовал. А вот что вышло, без понятия. На твоем месте я бы это не пил. Не отравишься, конечно, но лучше найти кого-то, чтобы испытать. Кивнув, вылавливаю Шанка. Пока Таксин копается в прихожей, тыкаю пальцем в пузырек и показываю карту золотого граната. Ченч, вдруг прокатит, как ни странно, прокатывается, и каждый из нас становится несколько счастливее. Я, разглядывая пузырек с зельем, Шанк, крутя между всеми шестью пальцами золотую карту, переодеваюсь в свои шмотки, беру рюкзак, перекидываю через плечо сумку с усаженным в нее Шанком и иду к дверям. Уже в прихожей Таксин останавливает меня и сует в руки тонкую пачку налички. На, до башни далеко, не отказывайся, тоже вычту. Но это, он мнется. Что? Спрашиваю, не дождавшись продолжения. А можно с твоего пета как-нибудь хоть ногтей состричь? Вдруг пригодятся. Зелье из ногтей Шанкры? БРР. И вот что сказать этому маньяку от зельеварения, мне-то не жалко. Но надо как можно быстрее решить, как общаться с Шанком. До башни действительно не близко, благо в телефоне есть карта. То и дело сверяясь с ней, добираюсь наконец до места, где придется жить ближайшую неделю, и малость охреневаю. Во-первых, это действительно башня, ничуть не похожая на стандартные высотки, метров 30 в диаметре и вверх, не менее сотни. Вся в зеркальном стекле, она выглядит как огромный хрустальный клык, усиливает впечатление барельеф над входом, изображающий твари разлома. Вторая сторона барельефа – воины, вышедшие на бой с чудовищами. Я узнаю тех, о которых вскользь говорил Зверевич. К примеру, демона Ламашту, тварь пятого уровня. Чем-то он похож на привычного мне грифона, но имеет гораздо более мерзкий химерный облик. Подходя ближе к башне, внезапно ощущаю ментальную атаку. Вовремя соображаю, что нельзя себя выдавать. Делаю вид, что ничего не случилось, и иду дальше. Не знаю, это может быть и защитный артефакт, и чья-то попытка залезть мне в голову. Холл башни огромен и отделан черным гранитом с золотыми прожилками. А еще он совершенно пуст. Далеко на ресепшене стоит красивая девушка. За ее плечами виднеются зеркальные створки лифта. Подхожу, показываю выданную Зверевичем ключ-карту и получаю инструкции, как дойти до моего номера. Поднявшись на лифте на 10-й этаж, по круговой галерее иду к своим дверям, а войдя, замираю на пороге. После лагерной казармы, замрешь, пожалуй, не апартаменты в моем далеком замке, но у графа Хатурова, пожалуй, даже похуже, чем здесь, то есть в комнате Никиты. Я привык к походному образу жизни, но это необходимость, а не удовольствие. Так что если лучшие курсанты училища живут вот так, я сделаю все, чтобы быть лучшим, пока не построил замок и в этом мире. Во-первых, тут целых две комнаты, спальня и гостиная для занятий магией, удобная функциональная мебель, панорамные окна открывают вид на столицу. Я помню, что они зеркальные, и снаружи не видно того, что происходит внутри. Впрочем, для тех, кто боится вуайеристов, тут также есть тяжелые портьеры. Санузел просто огромен. Там можно разбить небольшой военный лагерь или выдержать недолгую осаду. Есть даже холодильный шкаф для хранения эликсиров. На кровати в спальне лежит форма. Я вспоминаю слова Зверевича о том, что именно ее надо надеть на бал, и разворачиваю. Это не просто форма. Я бы сказал, это что-то похожее на легкие доспехи. На груди, животе, руках и бедрах есть плотные гладкие вставки. Тоже черные, но отдающие глянцем. На правом рукаве эмблема училища. Золотой грифон на красном фоне. Еще раз осматриваюсь и вижу то, что не заметил сразу. Небольшой терминал прямо на столе. Подойдя, нажимаю кнопку включения, и из столешницы выезжает компьютерный экран. «Добро пожаловать, курсант!» Раздается приятный девичий голосок. «Вы подключились к круглогодичной программе тренировок башни. Ваш рейтинг 0. Разрешенное время тренировок – час в день. Высшее место в таблице рейтинга среди курсантов 1-2 курсов – Даниил Котов. Разрешенное время тренировок 1-й десятки рейтинга – без ограничений. Хотите забронировать тренировочный зал? Позже. До встречи, курсант!» Прощается голосок, и экран втягивается в стол. Даниил Котов. Надо бы узнать про него хоть что-то. Судя по всему, тут рейтинговая система. Если я хочу нормально тренироваться, надо подниматься выше. Побеждать. Интересно, что я успею за одну неделю. Подумать мне не дает Шанк. Начинает возиться в своей сумке. Приходится выпустить его. Покажешь, что там у тебя. Спрашиваю я и тянусь к сумке.